И тут Настасья запела голосом высоким и печальным. Барабан ударил. Маленькая гибкая фигурка пошла, изгибаясь по кругу, понеслась, полетела, как луч, как сияние, быстрее, быстрее, и уже летел один только голос на золотой волне. Никто не видел Настасью, только слышали ее глубокий голос, а она не слышала себя, не видела никого и ничего, лишь всю себя. Змеи красного света струились по ее волосам, тени падали к ногам, как свитки темного шелка, гигантский барабан гудел, как ее маленькое неудержимое сердце, широкие алые шаровары пугливо трепетали вокруг ее ног, а голос рвался из тех страхов, забирался выше и выше, точно хотел вырваться из огромной клетки гарема, оставив на самом дне его свою хозяйку и обладательницу. Но голос не вырвался. Настасья не хотела его пускать. Он должен был быть вместе с нею и в наибольшем горе, как был когда-то во всех радостях. Ударил свет, резкий, звонкий. Евнух в белых шерстяных чулках мигом потащил свой барабан прочь. Настасья, сама не ведая, как и когда очутилась в тяжелом облаке ароматов, которыми дышали тела адалисок, посреди зала вновь кружилась стайка грациозных танцовщиц-грузинок. Султан сидел на своем троне, такой же задумчивый и равнодушный, и пестрый платочек, поданный ему кизля-рогой, словно крыло убитой райской птицы, свисал с подлокотника трона. Вокруг Настаси царила настороженность, напряженное выжидание, слышался тихий шепот, сбитые в кучу тесно и плотно, как овечья тара, адалиски не решались ни пошевелиться, ни дохнуть вольно. Только сияющая Гульфем, обнаружив, что Настася оказалась ближе к султану, чем она, почти нагло протолкалась туда и заслонила ее своим роскошным телом, выставляя на глаза Сулейману, не пугаясь испепеляющих взглядов Махидевран, которая не терпела соперниц, даже временных и без значения. Султан, точно зачарованный зрелищем цветущей Гульфем, медленно встал, махнул слабо рукой, словно искал в воздухе что-то невидимое. Кизля-рога, мгновенно очутившийся возле Сулеймана, подхватил прозрачный цветастый платочек, оставленный султаном там, где он лежал, и пошел за своим повелителем, держась почтительно за его правым плечом. Танец не прекращался, поэтому султан какое-то время стоя присматривался к тоненьким танцовщицам. Но, наверное, стало ему скучно от неразличимого мелькания рук, ног, лиц, оголенных грудей, жадно раскрытых глаз, разомкнутых губ. Он медленно подошел к толпе адалисок, шел словно бы прямо на Гульфем и смотрел, казалось, только на ее черную густую гриву. Но неожиданно миновал адалиску. Толпа расступилась перед ним, как Красное море перед Моисеем. Султан отважно углубился в это море нежности, красоты, вожделения, надежд, отчаяния. Его тонкие губы под длинными усами незаметно складывались в улыбку. Но кому предназначалась та улыбка? Кого ждали счастье, вознесение и взлет? Сулейман бродил среди полуоголенных девичьих тел, как слепой, едва не ощупью, никого не видел, не замечал, снова свернул туда, где была Гульфем, и та горделиво выпятила грудь, эту западню сладострастия, в которую неминуемо должен был попасть султан. Но он не дошел до нее. Неожиданно взмахнул правой рукой наискосок снизу вверх. Кизля-рога, бросившись на этот взмах, мгновенно вложил в султанову руку кисейный платочек. Кисея повисла на какое-то время в пространстве. Все глаза летели к платочку и упали вслед за ним, как подстреленные безжалостным стрелком. Упали, чтобы увидеть. бдительно и строго хранит свои тайны гарем. Но даже за гаремные стены проник взгляд Сулейманова, личного биографа, который не смог удержаться, чтобы не описать события, с какого началось вознесение никому неведомой рабыни с Украины.